Самое время было покурить. Не один Давид думал об этом. Некоторые уже в нетерпении грызли сигареты. Геля объявил перерыв. И когда из тесного офиса люди высыпали в коридор, оказалось, что народу не так уж и до черта, всего человек 15-20. Через год с небольшим Давид будет знать их всех как облупленных. Хотя кто-то к тому времени уже уйдет, и много, неумеренно много появится людей новых. А в первый день замечательных ребят из группы представлял ему Геля. Ян Попов, блистательный переводчик-синхронист с английского и арабского. В последние годы театровед, литературовед. Дима Фейгин, самый молодой, но очень талантливый социолог. Английский, французский, испанский – свободно. Написал книгу, которая вышла в Америке и Германии, но пока кроме неприятностей ничего за нее не получил. Деньги зарабатывал частными уроками. Теперь книга обязательно выйдет у нас, а Дима уже пишет новую. Олеся Жгутикова – лучший бухгалтер в Москве. Научит кого угодно минимизировать все налоги, не нарушив ни одного закона. Петр Михайлович Гладков, отставной полковник, классный водитель, незаменимый хозяйственник. Жора Грумкин, отставной автогонщик и просто бог в авторемонтном деле. Павел Зольде, художник-оформитель, художник-дизайнер, художник-полиграфист. В общем, художник на все руки. Живописью тоже не брезгует. Маша Биндер. Душа фирмы. Женщина, способная вести за собой даже в горящую избу. И остановить на скаку не то что коня, а и самого секретаря райкома. По образованию физик. Но любим мы ее не за это. Юра Шварцман. Кандидат химических наук. Бывший начальник отдела в НИИ. С детства имел пристрастие к торговле. И вот теперь получил возможность самовыражаться в роли коммерческого директора. Иван Иванович Чернухин, ветеран советской журналистики, главный редактор и ответ-секретарь многих-многих изданий. Последнее место работы – «Наука и время». Женя Лисицкая, 120 слов в минуту, на машинке, в разговоре гораздо больше. Вася Горошкин, 197 рост, 135 вес, профессиональный телохранитель, майор в отставке. Нужна нам, в конце концов, своя служба безопасности. Лазарь Ефимович Плавник, математик, известный правозащитник, член Хельсинской группы. Гарик Сойкин, заведующий производством одной из крупных типографий. Главный наш консультант по издательству и полиграфии. Вот купим свою печатню, сделаем его директором. Леонид Моисеевич Гроссберг. Самый знаменитый адвокат восточного полушария. Крестный отец нашей группы. Илона Ручинская и Лида Кубасова. Просто замечательные и во всех отношениях талантливые девушки. Потом пили чай и даже немножко с коньячком. Ели бутерброды, приготовленные действительно талантливыми во всех отношениях девушками. И Гастон, поглощая вкуснейшую баночную ветчину, приговаривал. Своевременный прием калорийной пищи – это, между прочим, один из основных аспектов проблемы выживания. А ему дурачись кричали – «Гастон, пожалуйста, еще чаю, Гастон!» Звучало как «гарсон», и все смеялись. Гастон сам смеялся, хоть и был для них начальником. Вот такие тут нравы. Травили анекдоты вперемешку с обсуждением в кулуарах серьезных деловых вопросов. Комментировали очень солидно. Со знанием многих недоступных прессе подробностей последние политические события. Здорово было. У Давида возникло ощущение, что всю эту безумно разношерстную, но в чем-то главном удивительно спаянную компанию он знает очень-очень давно. Он вписался в группу спасения мира так, будто сам ее придумал. А примерно через месяц Вергилий пригласил его домой. Сказал, поговорить надо о важном. Весь остаток мая и июнь Давид крутился, как бобик, на благо родной организации. Оформленный на должность, обозначенную в штатном расписании, красивыми словами «менеджер по маркетингу». Непосредственно исследованием рынка он, конечно, не занимался. Не до рынка было в то время. Давид, как молодой и ретивый, занимался всем сразу. Главным его делом на первое время стало налаживание контактов со всей администрацией бывшего министерского здания. Здание это получил по наследству некий благотворительный фонд с длинным и малограмотным названием «Всесоюзный центр культуры и гуманитарной помощи социально незащищенным слоям населения, детям и юношеству». Буквально так. Похоже, юрист, сочинявший это название, уж очень старался воткнуть в него все, что позволяет освободить общественную организацию от налогов. И цель свою он достиг, точнее не он, а президент Всесоюзного центра, народный депутат, всемирно известный актер и режиссер Ремуальд Коровин. Кто мог устоять перед его обаянием и напором? Лично премьер утвердил положение о центре, согласно которому благотворительный фонд был избавлен от любых платежей в бюджет на 15 лет. По понятиям 89-го года это означало навеки вечные. И, конечно, Коровин развернулся. Нет, никакого обмана не было, и малоимущим помогли, и культуру спасали из последних сил. И для детей кино снимали хорошие, и праздники устраивали красивые, с размахом. Но главным было другое. Для всего этого требовались деньги, и центр научился самостоятельно их делать, а не клянчить у государства. Коровин, добившись статуса этакой свободной экономической зоны, пригрел под своей крышей чертову гибель коммерческих фирм, плодившихся в те годы как саранча. И было неважно, чем фирма занималась, хоть изготовлением детских презервативов. Главное, внеси в устав 2-3 благородных пункта по теме основной деятельности фонда и исправно отчисляя дяде Рамуальду положенные суммы в размерах, разумеется, существенно меньших, чем те налоги, от которых тебя избавили. Доброе дело, по-настоящему доброе. Сотрудники многочисленных фирм между собой в шутку называли центр благотворительным министерством. Но Давид вдруг понял, не такая уж это и шутка. Благотворительность здесь была самой настоящей, ведь в фирмах работали люди, и пусть начальство, как говорится, хапало, пользуясь новой ситуацией в стране, старой ситуацией чиновники тоже пользовались неплохо. Зато теперь оно делилось с подчиненными, и, надо сказать, щедро делилось. Это стало особенно зримо, когда в конце месяца Давид получил зарплату, расписавшись за нее в ведомости, почти 1000 рублей чистыми. Такие деньги он мог бы делать, разве что уйдя в борзые кооператоры, на пирожках или майках, но там еще и рэкету отдай. А здесь все культурно, спокойно, под надежной, почти государственной опекой. В общем, выживание шло полным ходом. Лозунг, брошенный Вергилием Настом, по существу иссиял и на знамени Румальда Коровина. И это создавало впечатление масштабности, победоносности самой идеи спасения мира. Вселяла надежду и подпитывала неугасающий энтузиазм Давида. Ради Гели и ГСМ он теперь действительно готов был заниматься чем угодно. И занимался. Выбивал мебель и оргтехнику для офиса. Открывал рублевые валютные счета в банках. Регистрировал печать в РУВД. Товарный знак в патентном институте. А разрешение на издательскую деятельность в Госкомпечати. Возил на подпись бесконечные бумаги в райком, райисполком и даже в Моссовет. На сон и еду времени оставалось не густо. Вечера проходили в непрерывных телефонных созвонках, но и это не раздражало, наоборот, нравилось. И вот теперь Геля пригласил к себе. «Приезжай», — сказал, — «часиком к 9 поговорим о важном». И объяснил, как идти от метро. Москвич, точно назло, был у Давида опять в полуразобранном состоянии. Но какое к черту метро? Но он взял тачку, фигли-мигли, с такой-то зарплатой. У Щербаковской попросил тормознуть, там ларьки неплохие. И купил за сумасшедшие деньги бутылку настоящего итальянского сухого и пачку Салема. А потом, совершенно не торопясь отпускать водителя, несколько раз выходил из машины, чтобы разобраться, к тому ли дому подрулили. Геля жил на Звездном бульваре, и это было символично. На 16-м этаже тоже символично, поближе к звездам. С балкона, куда они то и дело выходили покурить, открывался роскошный, почти космический вид на Москву, с ирреально красивой, подсвеченной в ночи Останкинской телебашней в центре пейзажа. Непривычно огромная, близкая, вся в красных точках неоновых огоньков. Не башня, а прямо ракета на старте. Дух захватывала.